Мысль – это движущая сила внутри нас. Поэтому наполняйте ваш ум самыми высокими мыслями. Внимайте им изо дня в день и сосредотачивайтесь на них месяц за месяцем. Не придавайте значения неудачам. Они вполне естественны, и прелесть жизни неощутима без них. Чем была бы жизнь без ее неудач? Если бы не было бы борьбы, жизнь ничего не стоила бы. В чем была бы тогда ее поэзия? Итак, не бойтесь борьбы и не обращайте внимания на ошибки. Я никогда не слышал, чтобы корова лгала, но на то она и корова, а не человек. Поэтому не придавайте значения неудачам, маленьким отступлениям назад, но тысячу раз обращайте ваш взор на ваш идеал. И если даже каждый раз будете терпеть неудачу, делайте новые и новые попытки. Задача человека – видеть Бога во всем. Но если вы не можете видеть Его во всех вещах, старайтесь сначала видеть Его в чем-нибудь одном, в том, что нам больше всего дорого, а затем в другом. Так вы будете продвигаться вперед. Перед душой бесконечная жизнь. Не торопитесь, и вы достигнете того, к чему стремитесь.